Глава 21. Первое задание. Колеса грузовика зашуршали на щебенке. Кажется, приехали. Брезентовый тент не давал рассмотреть окрестности. «Выходим!» — Диана подтвердила мои мысли. «Игорь, залепи номера грязью!» «Понял!» Парень выскочил на улицу первым. Мы спрыгнули вслед за ним. Машина остановилась в частном секторе. Темнота ночи не давала разглядеть подробностей. Вдали улицы мигала желтая лампа фонарного столба. Парни черными пятнами окружили меня. Лишь одно пятно засуетилось у машины, и Игорь старательно выполнял приказ. «За мной!» — негромко произнесла наш командир. У каждого из нас был наушник, поэтому слова прозвучали громко и четко. Вытянувшись в линию, направились к нашей цели. Тропка была узкой, поэтому трава, успевшая покрыться росой, хлестала по икрам и штанам. Мы вышли со стороны леса, и нашему взору предстала небольшая калитка. Один из парней, кажется, пастырь, подошел к двери и принялся возиться у замочной скважины. Остальные рассредоточились вдоль стен по обе стороны от калитки, готовые ворваться внутрь. Раздался тихий щелчок замка, и голос пастыря в наушнике подтвердил. «Вход чист, можно заходить». Как же непривычно слышать голос в ухе. Дверь тут же открылась, не произведя ни звука. Парни ворвались внутрь и рысцой направились к зданию, стараясь держаться в тени. Двор трехэтажного особняка был освещен несколькими фонарными столбами. Я шел за основной группой, стараясь не путаться у них под ногами. Все же впервые участвую в задании такого уровня. «Чучело, Игорь, 10 метров, двое!» Прозвучало в этот момент в эфире. Находясь в тени, я заметил, как двое охранников стоят на крыльце и курят. Слов я не слышал, но, судя по смеху, обсуждали они что-то веселое. Парни подкрались ко входу и дождались, пока тени развернулись. Рывок через ступеньки, и горе-охранники тут же оказались на земле, повязанные нашими бойцами. «Макс, твой черед. Прикажи им отключить сигнализацию». Диана отдала новый приказ. «И нужно, чтобы они о нас забыли». «Понял». Я быстрой перебежкой добрался до крыльца. Связанные пленники мычали и извивались, пытаясь освободиться. Бунтовщики удерживали их на полу в заблокированном состоянии. Не теряя времени, подбежал к целям и тут отдал ментальный приказ. «Мне кажется, вы хотите вернуться в караулку и незаметно для коллег отключить всю сигнализацию в доме. Через час вы включите ее обратно и забудете о нашем приходе». Эфир разом опустел примерно на четверть. Локтем вытер возникший пот со лба. Глаза жертв сменились с ужаса на безразличие, а зрачки помутнели. Сработало. «Отпускайте!» — кивнул я парням. Те послушно встали и отошли в сторону. Охранники поднялись и неторопливым шагом вошли внутрь. «А если не сработало?» — шепотом поинтересовался, кажется, Игорь. Из-за одинаковой униформы и балаклавы было сложно различить, кто есть кто. «Никаких «если», — уверенно ответил я, после чего добавил в рацию. «Готово!» «Ждем 5 минут», — отозвалась Диана. Спустя положенное время мы двинулись дальше. Пройдя к стене дома, притормозили. Вверх полетели кошки. Еще на этапе планирования решили не идти на второй этаж через здание, чтобы меньше оставлять следов. Первыми пошли все те же Игорь и Пугало. Потом настал черед меня и Дианы. Руки в перчатках зажали Пожумару. Вещь дорогая, и мне пришлось в машине изучить, как она работает. Первый рывок, и вот уже тело оторвалось от земли. Ощущение, будто забираюсь по веревке на одних руках. Только с той разницей, что приспособления впиваются шипами в веревку, не давая тебе скатиться вниз. До окна было совсем немного, но пока поднимался, успел проклясть все на свете. Веревка обжигала ноги, даже сквозь одежду. Но я терпел. Нужно было добраться до окна, а дальше пойдет проще. Когда я завис напротив оконной рамы, то с облегчением выдохнул. Меня оперативно подтянули ближе к дому. Уцепившись ногами за подоконник, чуть ослабляю удерживающую меня веревку и аккуратно перелезаю через подоконник. Внутри было темно и затхло, в нос тут же ударило волной пыли. Едва удержался, чтобы не чихнуть. Сперва ничего не мог разглядеть, но вскоре глаза привыкли к темноте, и я начал различать силуэты интерьера. Это был обычный чердак, который переделали в чулан. Чуть поодаль стоял шкаф с какими-то книгами. В углу валялось что-то бесформенное. Включать свет я не рискнул, а потому пополз на ощупь к двери, ведущей вниз. Ее было отчетливо видно, так как по ее контуру лился теплый свет. Парни опередили меня и уже склонились над проемом. К моему удивлению, дверь в полу не была заперта. Видимо, тут настолько неважные предметы, что их даже не запирают. Но прежде чем спускаться, нужно было убедиться, что коридор чист. Пугало залез в недра сумки и извлек из него зеркальце. Незаменимая вещь, чтобы дать даме накрасить губы или незаметно посмотреть за угол. Опустившись на живот на пол, он аккуратно спустил вниз руку с зажатым в ней зеркальцем. Зеркальная поверхность заиграла отражением коридора. Чисто. Значит, можно идти дальше. К нам подошли остальные члены отряда. План помещения успели изучить еще до миссии, поэтому знали, что на втором этаже нужно пройти до конца коридора, а дальше на лестницу и вниз. Главное — не нарваться на охрану. Убрав зеркальце обратно, Пугало спустился по крутой деревянной лестнице. Та едва слышно поскрипывала, вызывая у меня внутреннее напряжение. «Чисто!» — прозвучало в наушнике рации. Мы двинулись следом. Коридор встретил нас тишиной и желтоватым освещением. Не теряя времени, направились к лестнице, постоянно вслушиваясь в окружающее пространство. Не хватало еще наткнуться на кого-нибудь в коридоре и устроить пальбу. На этаже ниже также было тихо и спокойно. Видимо, вся охрана была сосредоточена на контроле внешнего периметра. Тем лучше для нас. Особняк впечатлял. Высокие потолки, плитка, элементы дерева. Ни пылинки, ни трещины. Боюсь представить, сколько средств тратится на то, чтобы поддерживать это здание в идеальном состоянии. А вот на втором этаже, в крыле, где находился кабинет владельца особняка, нас ждал неприятный сюрприз. Коридор перечеркивали красную линию лазеров. Увидев это, я присвистнул. Что же хранилось в этой части здания, если поставили такую систему защиты? Хотя без разницы, меня это не касается. «Почему сигнализация не отключена?» Вопрос Дианы прозвучал одновременно с моими мыслями. «Отключена», — не согласился проповедник. «Это отдельный контур, который не связан с пультом охраны». «Так, напрямик нам не пробраться», — озвучила командир очевидное. «А значит, должен быть иной путь. Окон с той стороны нет. Значит, вариант с внешней стеной отпадает. Параллельных коридоров тоже нет. Паршиво». «А может, притащить сюда человека, знающего код отключения сигнализации?» — озвучил я вслух пришедшую мысль. «А кого?» — задумалась девушка. «Охрана его, скорее всего, не знает. Зато хозяин дома в курсе». «Рискованно, конечно, но можно попробовать», — протянула Диана. «Босс!» — Пугало посмотрел сперва на меня, потом на нее. «Спальня Чинуш тоже на втором этаже». «Отлично», — кивнула та. «Тогда Игорь, Макс и Пугало за хозяином дома. Нужно, чтобы он открыл проход». Синхронно кивнув, мы рысью бросились к спальной комнате. Благо, ботинки на мягкой подошве не издавали шума. Дверь в спальню была закрыта. Пугало взял в руку пистолет, а затем слегка надавил на ручку. Раздался тихий скрип, но нам он показался колокольным звоном. Мы замерли. С той стороны раздался храп. Пронесло. Пугало открыл дверь до конца, и нашему взору предстала спальня. Занавешенные шторы мешали проникновению света в помещение. У стены — шкаф, чуть поодаль — душевая. В ней горела лампа, и на матовую поверхность кабинки ложился обнаженный женский силуэт. Увидев это зрелище, Игорь едва слышно присвистнул. Сам владелец дома обнаружился спящим в своей кровати. Пугало качнул стволом на дрыхнущую тушу, мол, буди. «Ну ладно, в первый раз шепчу что-то на ухо толстым старым мужикам. И, надеюсь, последний. Проснись». Я слегка толкнул толстяка в плечо, отчего тот резко открыл глаза и собрался уже закричать, но... «Мне кажется, вы хотите отключить установленную в кабинете сигнализацию, после чего забудете обо всем и уснете». Эфир привычно покинул мое тело. В этот раз потратилось меньше. Видимо, сонным проще управлять. Мужчина резко сел на кровати. Игорь направил на него ствол. Мы замерли, пытаясь понять, как отреагирует девушка в кабинке. Та продолжала растрачивать водные запасы, а значит, ничего не слышала. Суриков поднялся и, не обращая на нас никакого внимания, направился к выходу. «Мать, а ты мог приказать ему одеться?» — возмутился Пугало. «Кто ж знал, что мужик любит спать нагишом? Теперь придется смотреть на это зрелище». «А что с ней делать?» — Игорь кивнул на душевую кабинку. «Караульте». Пугало направился вслед за хозяином дома. «Макс, займешься ей, если выйдет». «Окей». Пожал плечами и, не выдержав, посмотрел в коридор. Ночной коридор, Пугало в черном камуфляже с пистолетом и мужчина, щеголяющий голыми булками. Сюрреалистичное зрелище. Хотел бы я посмотреть на лицо Дианы, когда она увидит нового гостя. «Что тут?» В этот момент за моей спиной прозвучал женский голос. Резко обернувшись, увидел девушку лет 25. Из одежды на ней было замотанное вокруг тела полотенце, скрывающее все самое интересное. Игорь тоже посмотрел в сторону коридора, а потом проморгал ее выход. «Мне кажется, вы хотите забыть о нашей встрече, лечь в кровать и уснуть». Быстро протараторил я, опасаясь, что она сейчас поднимет тревогу. Фух, успел. Девушка, как заколдованная, скинула с себя полотенце и плюхнулась на живот, приняв максимально эротичную позу. Видимо, так ей привычнее. «Фу, вот это задница!» — восторженно произнес Игорь. «Я бы ее...» В этот момент в эфире раздался изумленный голос Дианы. «Макс, я, конечно, попросила, чтобы Суриков нам отключил сигналку, но не в таком же виде!» «А что мне делать? Мужик оказался любителем спать нагишом!» «Ладно, возвращайтесь, путь свободен!» Прозвучало с той стороны после небольшой паузы. В коридоре, пропустив голову мужчину, мы прикрыли за ним дверь, после чего вернулись к основному отряду. Те уже копошились у входной двери в кабинет. «Пастырь, проверь дверь на наличие дополнительных сигналок», — приказала Диана. «Не удивлюсь, если они решили подстраховаться». Сигнализация действительно оказалась простая, работающая от размыкания цепи. Парень без проблем ее нейтрализовал при помощи провода. Минутная возня отмычками, и кабинет местного финансиста сдался под его натиском. Краем сознания подметил, что Явин справился бы быстрее. Аккуратно прикрыв за собой дверь, мы шагнули внутрь темного помещения. Никаких лазеров, дополнительных контуров не было видно. Прибор, настроенный на частоту датчиков движения, тоже молчал. Значит, они уповали на защиту коридора. Под кроссовками зашуршал ковер. Основной рабочий стол я оставил без внимания. Им заинтересовались Игорь и Саша. Нам нужны важные документы, но где они? В кабинете не было ничего, кроме шкафов с книгами, кожаного дивана и письменного стола. Чуть поодаль от дивана виднелся сервант, доверху забитый алкоголем. Тут должна быть потайная комната или сейф. Но где? Разум подсказывал, что за одним из шкафов. А ключ — одна из книг в библиотеке. Звучит логично, но какая? Тут же их сотни. «Тут наверняка есть скрытая комната», — предположил пастырь, после чего достал зажигалку. Сверкнули искры, и спустя мгновение комнату осветило ровное оранжевое пламя. «Ага, про этот способ я слышал. Если есть дверь, то будет и сквозняк. Слабый, но будет». Так и оказалось. Дверь в архив оказалась спрятана за шкафом с алкоголем. Теперь нужно найти открывающий ее ключ. Мы разбрелись по разным углам, ощупывая все, что только можно. Я задумался. Из всех книг выделялась только «История государства российского». Уж больно она была потрепанной. А это не тот труд, который так часто берешь в руки. Потянув за книгу, услышал щелчок. «Есть!» Шкаф отъехал в сторону, открывая проход в соседнее помещение. «Бинго!» «Народ!» — тихо позвал я остальных. Внутри оказались ряды стеллажей, доверху заполненные папками. Каждый стеллаж отвечал за свой раздел. «Вот это да!» — удивился Игорь. «Да тут целый архив! Зачем ему это?» «Может, заначка на черный день?» — предложила Диана. «Фотографируем все важное. Помните, что пленка не бесконечна». В ход пошли несколько фотоаппаратов. Кажется, задание выполнено. Выбирались из здания мы тем же путем, что и вошли, стараясь оставлять по минимуму следов. Так больше шансов, что наше появление останется незамеченным. Пришлось немного повозиться с веревкой, чтобы спуститься, но я справился. Дорога до Пьяной Ели также не вызвала хоть каких-либо трудностей. Все было тихо и спокойно. «Форму оставь себя», — сказал Пугало, когда я протянул ему шмот. пригодится». Я пожал плечами и закинул вещи в рюкзак. «Меня два раза упрашивать не надо. Дают — бери, бьют — бей рожу в ответ. Ну или беги, если шансы не равны». «Завтра в 7, тут же». Диана похлопала меня по плечу. «Будет другое задание. Заодно с Гансом пообщаетесь. Он только на первый взгляд такой хмурый. Так-то он душка, а на деле... Ну, в общем, увидишь. Кстати, отлично сегодня справился. Я не ожидала». «Благодарю», — кивнул я. «Тогда до завтра». Попрощавшись со своими новыми напарниками, направился в сторону дома. Уже поздно, и надо бы успеть выспаться, а то завтра вновь задание. Возвращаться решил по другому маршруту. Туннели за эти дни конкретно так надоели, поэтому решил пройтись дворами и улочками. До моего слуха донесся нечеткий шум. Сперва он был едва слышным, но затем стал все громче и громче. Не дойдя до нужного поворота, заметил толпу людей на площади. Именно она и была источником шума. Человеческий гомон низким гулом разносился по окружности. Что-то многовато людей для столь позднего часа. Аккуратно выглянув из улочки, увидел, что люди собрались вокруг автомобиля и группы, что стояли на клумбе посредине площади. Серая форма, оружие на поясе, черный воронок. Все это выхватывали лучи прожекторов, поставленные по периметру. Осознав, кто это стоит в центре, я похолодел. Агенты! Я инстинктивно прижался к стене дома, укрывшись за мусорным контейнером. Тело сделало это рефлекторно, быстрее, чем смог это осмыслить. «Граждане, помните, вы обязаны содействовать его величеству Семену Демидову!» Один из серых держал в руке матюгальник, а потому его слова громким эхом разносились по площади. «Любые противоправные действия в адрес его представителей будут караться жестко и по всей строгости закона. Помните об этом!» Тут он указал рукой себе за спину. Я только сейчас осознал, что за спинами серых стоит деревянная конструкция в виде столба. На ней висел человек. Это был молодой парень. Черты лица с такого расстояния было не разобрать. «Сегодня вы стали свидетелями того, как этот кровосос общества попытался покуситься на наши устои!» Продолжал агент. «На нашу государственность! На нас с вами! И он получил по заслугам! И молите богов, если вы помогаете таким, как он! Мы выжжем всю гниль с лица нашего государства!» Закончив с речью, серые сели в бронированный автомобиль. Взревел мотор, и машина вырулила с площади. Люди расступались, пропуская машину. Прошла пара мгновений, и агентов свет простыл. Поняв, что угроза миновала, решил подойти ближе. Об этом подумал не я один, потому как толпа хлынула на газон, решив поближе разглядеть казненного. А в том, что на столбе висел именно труп, сомневаться не приходилось. Серые обожали показательные казни и акции устрашения. Как рассказывали взрослые, после восстания заговорщики вывесили тела сторонников старого императора на фонарных столбах главных улиц города. И висели они так месяц. Под конец на тех улицах было невозможно находиться. От сладковатого аромата разложения и гниения людей выворачивало. Чтобы подойти ближе, пришлось продираться сквозь толпу. Люди активно пихались и толкались, превратив маленькую круговую площадь в людское море. Подойдя поближе, я замер. Лицо подвешенного было мне прекрасно знакомо. Несмотря на то, что оно было изуродовано, среди всего этого кровавого месива узнавались черты человека, с которым я вместе рос. «Шмырь!» — шокированно выдохнул я. «Что они с тобой сделали?»